Дня через два в дом вселился последний член отряда зимовщиков Адольф Хенрик Линдстрем. Можно было считать, что все окончательно устроено. Он выполнял на судне обязанности кока, но теперь морской отряд мог обойтись без него. Береговики еще лучше сумеют оценить его искусство. С того дня вся забота о приготовлении пищи на Фраме перешла к самому молодому участнику экспедиции, коку Карениусу Ульсену, и он с редкой добросовестностью выполнял эту работу до тех самых пор, пока мы в марте 1912 года не пришли в Хобарт на Тасмании, и у него снова появился помощник. Неплохое достижение для 20-летнего юноши, побольше бы таких ребят. С прибытием Линдстрема в нашем быту установился полный порядок. Вырывающийся из трубы дым свидетельствовал, что барьер стал по-настоящему обитаемым. До чего приятно было, возвращаясь после рабочего дня, видеть этот дым. Мелочь, конечно, а как много она значит. Линдстрем не только кормил нас, он, можно сказать, принес нам свет и воздух, и то, и другое по его специальности. Сперва он подвесил керосиновую лампу шведской фирмы «Люкс» и наладил освещение, столь важное, чтобы человеку было хорошо и уютно в долгую зиму. Наладил он и вентиляцию, правда, с помощью стюбериуда. Вдвоем они позаботились о том, чтобы в наше жилище все время поступал чистейший воздух. Это требовало от них известного труда, но труда они не боялись. Вентиляция была капризная и временами отказывала. Чаще всего это случалось во время штиля. И мастерам нашей фирмы приходилось всячески изощряться, чтобы восстановить ток воздуха. Обычно они ставили примус под вытяжную трубу и накладывали ледяной компресс на приточный канал. Один лежит на животе и держит примус под вытяжной трубой, другой взбирается на крышу и бросает комки снега в приточную. Глядишь, и потек воздух через комнату. Иногда они возились так часами. И, наконец, вентиляция, неведомо почему, сдавалась и начинала опять работать. Нет никакого сомнения, что на зимовье хорошая вентиляция очень важна для здоровья и отрады. Я читал об экспедициях, члены которых постоянно страдали от сырости и холода, что влекло за собой болезни. И все из-за плохой вентиляции. Если свежего воздуха хватает, то и топливо лучше горит, и теплообразование, естественно, больше. Если же приток воздуха мал, топливо отчасти пропадает даром, отсюда и холод, и сырость. Естественно, воздухообмен должен регулироваться согласно потребности. Кроме плиты на кухне и керосиновой лампы, в комнате у нас не было других источников тепла, и однако лежавшие на верхних койках постоянно жаловались на жару. Комната была рассчитана на 10 коек, но так как нас было 9, одну койку убрали и заняли это место ящиком с хронометрами. В нем хранилось 3 обыкновенных корабельных хронометра. Кроме того, у нас было 6 переносных навигационных хронометров, которые мы постоянно носили при себе и всю зиму тщательно сверяли. Метеорологические инструменты помещались на кухне, другого места у нас не было. Линдстрем занял должность помощника начальника метеорологической станции Фрамхейм и стал мастером по ремонту приборов. На чердаке мы сложили все вещи, не переносящие сильного холода, например, лекарства, соки, варенье, сливки, пикули и приправы, а кроме того, ящики для саней. Библиотека тоже разместилась на чердаке. Начиная с понедельника 30 января, мы целую неделю употребили на перевозку угля, дров, керосина и нашего запаса сушеной рыбы. В это лето температура колебалась между минус 15 и минус 20 градусами по Цельсию. Чудесная летняя температура. Ежедневно мы отстреливали много тюленей, и на площадке перед домом у нас уже лежала целая гора, около 100 туш. Однажды вечером, когда мы сидели за столом, вошел Линдстрем и объявил, что теперь нам не нужно ходить на морской лед стрелять тюленей, они сами пришли к нам. Мы выскочили наружу, и правда, прямо к хижине, серебрясь на солнце, приближался тюлень-крабоед. Он подполз к нам вплотную, был сфотографирован и застрелен. Однажды я наблюдал удивительный случай. Моя лучшая собака Лассесен отморозила себе левую заднюю лапу. Мы в это время занимались перевозкой грузов, а Лассесен был выходной. Улучив минуту, он отвязался, а свободу, как и большинство этих собак, использовал для драки. Любят они драться, без потасовки просто жить не могут. И вот Лассесен схватился с Оденом и Туром. Примечание. По-видимому, Оден и Тур – неудачные транслитерации. Один – главный бог германо-скандинавской мифологии. Другой солидный бог с молотом Тор, а не Тур. В переводе М.П. Дьяконовой, 1937 год, вовсе Уден и опять-таки Тур. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. В пылу битвы их цепи обмотались вокруг его лапы настолько туго, что нарушилось кровообращение. Не знаю, сколько он так простоял, но, вернувшись, я сейчас же заметил, что Лассесен не на своем месте. Осмотрев его, я обнаружил обморожение и потратил полчаса на то, чтобы восстановить кровообращение. Для этого я грел лапу Лассесена в своих руках. Поначалу, пока лапа была нечувствительна, все шло хорошо, но как только к ней снова прилила кровь, собаке, естественно, стало больно, она начала беспокоиться, взвизгивала и тянулась головой к больному месту, как бы желая дать мне понять, что ей эта процедура неприятна, однако не огрызалась на меня. После лечения лапа сильно распухла, но уже на следующий день Лассесен снова был здоров, только немного прихрамывал. Мои записи в дневнике за это время велись в телеграфном стиле, вероятно, из-за напряженной работы. Так последняя февральская запись гласит: «Навестил императорский пингвин в кастрюлю». Не больно-то пространная эпитафия. За эту неделю мы окончательно освободили морской отряд от собак, забрав около 20 щенков. Велика была радость команды, когда последняя собака покинула палубу, и это вполне понятно. При морозе до 20 градусов, какой держался последнее время, было невозможно содержать палубу в чистоте. Все тотчас замерзало. Но и то неприятно браться. Высадив на лед всех собак, ребята принялись драить палубу солью и водой, и вот уже наш Фрам снова стал на себя похож. Щенков посадили в ящики и отвезли в Фрамхейм. Здесь для них была поставлена 16-местная палатка. Однако они наотрез отказались жить в ней, и пришлось их выпустить на волю. Все щенки провели большую часть зимы под открытым небом. Пока на площадке лежали тюленьи туши, они держались около них. Потом облюбовали новое место. Палатка, которой они пренебрегли, нашла себе другое применение. В ней мы помещали сук, ожидавших потомства. Эту палатку прозвали родильным домом. Одна за другой вырастали 16-местные палатки, и со временем Фрамхейм приобрел весьма внушительный вид. Всего палаток было 14. 8 предназначались для наших 8 упряжек. 6 служили складами. Из них в 3 лежала сушеная рыба, в 1 свежее мясо, в 1 разный провиант, еще в 1 дрова и уголь. Ставили их по заранее продуманному плану, и вместе получился целый лагерь. В одной из этих дней заметно изменилась упряжь наших собак. Одному из участников пришла в голову хорошая мысль сочетать аляскинскую и гренландскую сброю, и получилась упряжь, отвечающая всем требованиям. Отныне мы всегда пользовались этой системой, и все пришли к выводу, что она много лучше других, и собакам она явно больше нравилась. Во всяком случае, им в ней легче и лучше работалось. Потертостей, которые так чисты при употреблении гренландской упряжи, совсем не стало. 4 февраля выдался памятный день. Как всегда, мы в половине 7 утра отправились на порожних санях к Фраму. Первая упряжка выехала на гребень, и вдруг ездовой запрыгал и замахал руками, будто сумасшедший. Я сразу понял, что он что-то увидел, но что? Подъехал второй, еще сильнее замахал руками и попытался что-то крикнуть мне. Я по-прежнему ничего не понимал. Между тем и мои сани приблизились к гребню. Понятно, меня одолевало немалое любопытство. Осталось всего несколько метров, и вот ответ. У кромки льда, чуть южнее Фрама, стоял на швартовых большой барк. Правда, мы говорили между собой, что можем встретить Терранова капитана Скотта, когда судно будет на пути к земле короля Эдуарда VII, и все же это было так неожиданно. Настал мой черед изобразить дергунчика, не сомневаясь, что я исполнил акробатический номер не хуже моих товарищей. И тоже повторялось с каждым, кто следом за нами въезжал на гребень. Замыкающего я не дождался, но думаю, что он тоже прыгал и махал руками. Если бы кто-нибудь видел нас со стороны в то утро, мы, наверное, показались бы ему сумасшедшими. В тот день путь до судна показался нам очень долгим. Но, наконец, мы доехали, и все разъяснилось. Терра-Нова пришел в полночь. Наш вахтенный только что спускался вниз подкрепиться чашкой кофе. Когда он вышел снова на палубу, у края барьера стояло уже два судна. Вахтенный тер глаза, щипал себя за ногу, словом, всякими способами проверял, уж не спит ли он. Да нет. Ущипнул себя за ляжку, чертовски больно, значит, это не сон. Значит, и впрямь у барьера рядом стояли два судна. Лейтенант Кэмпбелл, начальник восточного отряда, назначенного исследовать землю короля Эдуарда VII, первым явился на Фрам к Нильсону с визитом. Он рассказал, что им не удалось подойти к берегу, и теперь они возвращаются к проливу Макмерда. Оттуда собираются идти к мысу Норт и исследовать тамошний край. Как только я поднялся на борт, лейтенант Кэмпбелл снова прибыл на Фрам, и я услышал все от него самого. После этого мы нагрузили свои сани и поехали домой. В 9 утра мы имели удовольствие принимать у себя в новом доме первых гостей: капитана Терра-Нова, лейтенанта Пеннелла, лейтенанта Кэмпбелла и врача экспедиции. Мы провели вместе несколько очень приятных часов. В тот же день трое из нас были с визитом на судне Терра-Нова, мы остались там на ленч. Хозяева были чрезвычайно любезны и предложили захватить нашу почту в Новую Зеландию. Будь у меня время, я охотно воспользовался бы этой дружеской услугой, но нам было просто некогда писать письма. Мы дорожили каждым часом. В 2 часа дня Терра-Нова отдала швартовы и покинула Китовую бухту. Странное дело, после этого визита мы оказались простуженными. На всех напал насморк, но это продлилось недолго, всего несколько часов, а потом все прошло. Примечание. И в переводе М.П. Дьяконовой 1937 года смысл тот же. После этого посещения с нами произошел забавный случай. Почти все мы оказались простуженными, мы сморкались и чихали. Продолжалось это недолго, всего лишь несколько часов, а затем все прошло. Вовсе не странный и не забавный случай. Что тут странного? Подхватили вирусную инфекцию от прибывших англичан. Мощные организмы, да еще в условиях стресса, быстро справились с инфекцией. Понятно, что в начале 20 века о вирусах еще не знали, однако об инфекционном характере простудных заболеваний известно было хорошо, поэтому удивление Амундсена непонятно. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. В воскресенье 5 февраля нашими гостями были пираты. Мы принимали их в 2 смены, все сразу не могли оставить судно. 4 отобедали с нами, 6 поужинали. Особенных яств не было, но ведь мы их пригласили не столько ради угощения, сколько чтобы показать им свой новый дом и пожелать счастливого плавания. На перевозке вещей с Фрама всем нам, 8, уже нечего было делать, и мне стало ясно, что пора найти для части отряда другую работу. Решили, что 4 будут возить то немногое, что еще осталось, а остальные отправятся к 80 градусу южной широты. Во-первых, разведают местность. Во-вторых, начнут заброску провианта на юг. Теперь все опять были заняты делом. На базе остались Вистинг, Хассель, Стюберют и Бьюланд, а наша 4 принялась собираться в путь. Правда, почти все было уже готово. Мы еще не совершали дальних переходов, предстояло приобрести нужный опыт. Выход назначили на пятницу, 10 февраля. 9-го я отправился на Фрам и простился с товарищами, ведь предполагалось, что он уже уйдет, когда мы вернемся. Мне было за что поблагодарить этих славных людей. Я знал, что им совсем не улыбается покидать нас в такой интересный момент, чтобы в многомесячном плавании бороться с холодом и мраком, льдом и штормами, а на следующий год еще раз проделать этот путь, идя за нами. Их ожидал тяжелый труд, но никто не жаловался. Они помнили свое обещание сделать все для нашего успеха и безропотно выполняли свой долг. Я оставил командиру Фрама, капитану Нильсону, письменный приказ. Его содержание можно изложить в нескольких словах. Выполняйте наш план так, как сами сочтете наилучшим. Я знал, с кем имею дело. Более добросовестного и верного помощника я не мог бы найти. Я знал, что Фрам находится в надежных руках. Вместе с лейтенантом Преструдом я совершил небольшую вылазку на юг, чтобы найти удобный подъем на барьер в другом конце бухты. На этом участке лед в бухте был совсем ровный, лишь кое-где попадались трещины, а ближе к берегу почему-то шли длинные ряды старых торосов. Чем это объяснить? Участок совершенно защищен от моря, так что оно тут вроде ни при чем. Может быть, позднее мы еще сможем вплотную заняться этим вопросом. Сейчас у нас на это не было времени. Мы искали самый короткий и верный путь на юг. Ширина бухты здесь невелика. От Фрамхейма до этой части барьера было около 5 километров. Подъем нетрудный и ровный, если не считать нескольких трещин. Склон не длинный, только, пожалуй, крутоватый, высота около 18 метров. Мы с волнением поднимались вверх, что нам откроется с гребня. Мы еще ни разу как следует не видели, каков барьер в южном направлении. Сейчас состоится первое знакомство. Картина, которая открылась нам сверху, нас, в общем, не поразила. Безбрежная равнина, уходящая за горизонт на юге. Мы убедились, что этот курс приведет нас прямо к уже упоминавшейся возвышенности. Очень хорошо. Скольжение превосходное. Лед был присыпан неглубоким слоем рыхлого снега, очень удобно для лыж. Характер рельефа сразу подтвердил, что мы правильно сделали, взяв длинные и узкие беговые лыжи. Задача была выполнена. Мы нашли удобное место для подъема на барьер, и дальше... Путь на юг открыт. Потом это место отметили флажком и назвали стартовой линией. По пути туда и обратно нам встретились большие залежки спящих тюленей. Они совсем не обращали на нас внимания. Подойдешь, разбудишь тюленя, он приподнимет голову, поглядит на тебя, перевернется на другой бок и продолжает спать. Сразу видно, что у этих животных здесь никогда не было врагов. Если бы им надо было чего-то опасаться, они, наверное, выставляли бы сторожа, как это делают их северные собратья. В этот день мы в первый раз надели меховую одежду из кимосского покроя из оленьих шкур, и оказалось, что парки слишком теплые. Примечание. Парка Порхы-Порга, верхняя зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу у народов Северной Сибири, утепленная куртка, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Позднее это подтвердилось. В сильный мороз они, несомненно, лучше всего остального, но здесь, на юге, во время наших санных вылазок сильных морозов, как правило, не было. В тех редких случаях, когда было по-настоящему холодно, мы надевали парки, а во время этой рекогносцировки мы пропарились, как в бане.